Книга вторая. Древние времена. Глава первая. Первые одежды. В тот день святой Маэль сел на берегу океана на камень и почувствовал, что камень горяч. Он решил, что это от солнца, и возблагодарил Создателя, не подозревая, что здесь только что сидел дьявол. Проповедник стал ждать прибытия ивернских монахов, коим поручено было доставить большой груз тканей и шкур, дабы одеть жителей острова Альки. Вскоре он увидел, как на берег сошел монах по имени Маги с сундуком на спине. Монах этот славился святой жизнью. Приблизившись к старцу, он поставил сундук на землю и сказал, отирая лоб рукавом: «Так значит, отец мой, вы хотите одеть своих пингвинов?» «Это крайне необходимо, сын мой», — отвечал ему старец. «С тех пор, как пингвины присоединены к семье Авраамовой, они причастны проклятию, тяготеющему над Евой, и сознают свою наготу, чего раньше не было. Следует незамедлительно всех одеть, ибо у них уже сходит с тела пушок, оставшийся после превращения». «Это верно. Они голы», — сказал Магис, оглядывая берег, где пингвины были заняты ловлей креветок или собиранием ракушек, а то пели песни или спали. «Но как вы полагаете, отец мой, не лучше ли оставить их голыми? Ну, зачем их одевать? Нося одежды и подчиняясь законам нравственности, они возгордятся, станут лицемерными и слишком жестокими». «Неужели, сын мой, ты такого низкого мнения о законах нравственности?» — со вздохом сказал старец. «Ведь им подчиняются даже язычники». «Законы нравственности, — заметил Магис, — обязывают людей, каковы и суть те же звери, жить не по-звериному. Это для них тягостно, но в то же время весьма лестно и успокоительно. А так как люди чванливы, трусливы и падки на удовольствие, они охотно подчиняются принуждениям нравственности, ибо это тешит их самолюбие и внушает им уверенность в нынешнем дне, а также надежду на будущее блаженство. Такова основа всякой нравственности. Но не будем отклоняться в сторону. Мои спутники сгружают на этот остров ткани и звериные шкуры. Пока есть еще время, подумайте хорошенько, отец мой. Решение одеть пингвинов может привести к весьма важным последствиям. В настоящее время, когда какой-нибудь пингвин пожелает пингвинку, ему точно известно, чего он желает. Его вожделения ограничены вследствие ясного представления о вожделенном. Вот сейчас на берегу 2-3 читы пингвинов на солнышке предаются любви. Смотрите, с какой простотой это делается. Никто не обращает на них внимания, да и сами они не так уж увлечены всем этим. Но когда пингвинки облекут себя покровами, пингвины уже не так хорошо будут отдавать себе отчет в том, что же их привлекает. Их неясные желания превратятся в грезы и иллюзии. Словом, отец мой, они познают любовь и ее безумные муки. А между тем пингвинки будут опускать глазки и поджимать губки с таким видом, как будто скрывают под своими одеждами некое сокровище. Тошно подумать. Зло будет еще терпимо, пока жизнь этих племен останется грубой и скудной. Но погодите, отец мой, через какую-нибудь 1000 лет вы увидите, сколь опасным оружием снабдили вы дочерей Альки. Если позволите, я вам заранее покажу это наглядно. В сундуке у меня имеются кое-какие тряпки. Подзовем любую из этих пингвинок, на которых пингвины обращают сейчас так мало внимания, и постараемся по возможности принарядить ее. Да, вот какая-то пингвинка идет в нашу сторону. Она не красивее, не безобразнее других. Молодая. Никто на нее и не взглянет. Она беспечно бродит среди прибрежных скал, ковыряя в носу и почесываясь ниже поясницы. Ну, сами видите, отец мой, плечи у нее узкие, груди обвислые, живот жирный, желтый, ноги короткие. Колени красные, и при каждом шаге образуют морщины, словно это гримасничают две обезьяньи мордочки. Жилистые растопыренные ступни цепляются за скалы 4 крючковатыми пальцами, а большие пальцы ног торчат кверху, словно 2 змеи, настороженно поднявшие головы. Она всецело занята ходьбой, все ее мышцы напряжены в этой работе. И, видя ее тело в действии, мы получаем впечатление, что эта машина предназначена больше для ходьбы, чем для любви. Хотя совершенно очевидно, она пригодна и для того, и для другого, обладая вдобавок еще рядом полезных приспособлений. Посмотрите же, досточтимый отец-проповедник, что я из нее сделаю». При этих словах монах Магис в три прыжка настигает пингвинку, хватает ее поперек тела, тащит, подметая ее волосами землю, и бросает охваченную ужасом к ногам святого Маэля. Она плачет, умоляет пощадить ее, а Магис меж тем вынимает из сундука пару сандалий и приказывает ей примерить их. «Стянутые шерстяными тесемками, ее ступни будут казаться меньше», — пояснил он старцу. «Благодаря подошвам толщиной в два пальца ноги у нее изящно удлинятся, и она приобретет величественную осанку». Завязывая на ногах сандалии, пингвинка с любопытством бросила взгляд в открытый сундук и, видя, что он полон нарядов и драгоценностей, улыбнулась сквозь слезы. Монах свернул ее волосы узлом на затылке и надел ей на голову шляпу с цветами. Руки ее он украсил золотыми запястьями, а затем, поставив ее перед собою, опоясал широкой льняной повязкой, утверждая, что это придает большую пышность груди, гибкость стану и округлость бедрам. Вынимая изо рта булавку за булавкой, он принялся закалывать на пингвинке пояс. «Можно чуть потуже», — сказала она. Старательно и умело придав форму дряблым грудям пингвинки, он надел на нее розовую тунику, мягко обрисовавшую линии тела. «Хорошо ли сидит?» — спросила пингвинка. И, загнувшись, повернув голову на бок, уперев подбородок в плечо, она внимательно изучала фасон своего туалета. Магис спросил, не находит ли она, что платье длинновато, но пингвинка с уверенностью отвечала, что нисколько не длинновато, и что она будет подбирать его рукою. И тотчас же левой рукой подхватила юбку сзади, обтянула ее на себе повыше икр, притом так, чтобы были чуть-чуть видны пятки. Затем она удалилась мелкими шажками, покачивая бедрами. Она не оборачивалась по сторонам, но, проходя мимо ручья, краешком глаза поглядела на свое отражение. Какой-то пингвин, которым она попалась навстречу, остановился в изумлении, потом, повернув назад, пошел за нею. Все время, пока она шла по берегу, пингвины, возвращаясь с рыбной ловли, подходили к ней, глядели во все глаза и поворачивали за нею следом. Лежавшие на песке поднимались с места и присоединялись к толпе. При ее приближении все новые и новые пингвины спускались к ней с горных тропинок, выходили из расщелин между скалами, появлялись из воды, так что свита ее непрестанно росла. И все они, зрелые мужчины с могучими плечами и волосатой грудью, гибкие юноши, старики с розовыми морщинистыми телами, поросшими седой щетиной и трясущимися на ходу или заплетающимися ногами тоньше суши той можжевеловой палки, что служило им в качестве третьей ноги, все спешили к пингвинке, задыхаясь, издавая острый запах и громко сопя. Но она оставалась спокойной, словно ничего не замечала. «Отец мой!» — воскликнул Магис. «Полюбуйтесь, как все они шагают за ней, нацелившись носами в сферический центр сей молодой особы. А все от того, что он прикрыт розовой тканью». Своими разнообразными свойствами шар вызывает у геометров немало размышлений, а если он принадлежит к миру телесному и живому, то приобретает новые качества. И для того, чтобы пингвинам открылось полностью все значение этого геометрического тела, понадобилось, чтобы они перестали отчетливо воспринимать его своим зрением и вынуждены были представлять себе в уме. «Да, чувствую, что и меня самого неудержимо повлекло к этой пингвинке. Потому ли, что юбка придала необходимую выпуклость ее заду и, сочетая в нем простоту с величием, облекла его синтетическим, обобщающим смыслом, выявила в нем лишь чистую идею, лишь божественный принцип? Не знаю. Но мне кажется, если я обниму ее, то достигну вершины чувственной радости». Несомненно, стыдливость делает женщин непреодолимо заманчивыми. Я полон такого волнения, что не в силах его скрывать. При этих словах, бесстыдно подняв полы своего одеяния, он устремляется к толпе пингвинов, оттесняет их в сторону, расшвыривает, опрокидывает на землю, топчет их ногами, наконец нагоняет дочь Альки, обхватывает руками ее розовый сфероид, привлекавший к себе взгляды и желания целого племени, и она, уносимая монахом, внезапно скрывается в прибрежной пещере. Тут пингвинам показалось, будто солнце померкло. А святой Маэль понял, что это дьявол обернулся монахом Магисом, чтобы дать одежду дочери Альке. Плотское искушение овладело и самим старцем, и душа его впала в скорбь. Медленно возвращаясь к своему отшельническому жилищу, он видел, как маленькие пингвиночки лет 6-7, не больше, плоскогрудые и тонконогие, опоясались повязками из морских водорослей и разгуливают по берегу, поглядывая, не идут ли за ними мужчины.